свободном рыночном обществе никто не является объектом правовой дискриминации. У каждого есть право на место в общественной системе, дающее возможность работать и зарабатывать на жизнь. Потребитель волен осуществлять дискриминацию, если готов за это платить. Чех или поляк могут принять решение, что лучше будут переплачивать, но делать покупки у лавочника-славянина, чем приобретать более дешевые и качественные товары у немца. Антисемиты могут отказаться от лечения постыдной болезни с помощью еврейского снадобья сальварсана, а пользоваться каким-либо менее эффективным средством. Примечание. Снадобье сальварсана до появления пенициллина, сальварсан, открытый в начале 20 века немецким врачом Паулем Эрлихом, был основным средством против сифилиса. Конец примечания. В этом праве на произвол и заключается то, что экономисты называют суверенитетом потребителей. Интервенционизм означает насильственную дискриминацию, которая осуществляется в интересах меньшинства за счет большинства. Тем не менее, дискриминация возможна и в демократическом обществе. Различные меньшинства могут объединиться и составить большинство ради получения привилегий для каждого. Например, производители пшеницы, скотоводы и виноделы могут создать партию фермеров и добиться законов о дискриминации против иностранных конкурентов и, соответственно, привилегий для представителей каждой из трех групп. За привилегию, полученную виноделами, придется платить всем остальным, включая скотоводов и производителей зерна, ну и так далее с каждой из групп. Если рассматривать подобные ситуации под таким углом, а логика не позволяет их интерпретировать никак иначе, то очевидно, что все аргументы, выдвигаемые в пользу так называемой политики поддержки производителей, несостоятельны. В одиночку никакое меньшинство не может получить никаких привилегий, потому что большинство этого не допустит. Но если привилегию получат все меньшинства или большинство из них, ущерб будет нанесен всем группам, не имеющим более ценных привилегий, чем остальные. Именно непониманием этой истины объясняется политическое возвышение интервенционизма. Люди выступают за дискриминационные меры и привилегии, потому что не осознают, что они сами являются потребителями, и в этом качестве они же будут расплачиваться. Например, в случае протекционизма они верят, что ущерб несут только иностранцы, которых задевают дискриминационные импортные пошлины, но ведь не только иностранцы. От этого страдает каждый потребитель, которому приходится дороже платить за соответствующие товары. Сегодня везде, где есть еврейское меньшинство, а евреи во всех странах составляют меньшинство, легко установить дискриминационные законы против них как иностранцев, потому что нетрудно юридически достоверным образом доказать, что такой-то является евреем. Дискриминация против беспомощного меньшинства может выглядеть весьма разумным делом. Возникает представление, что это служит интересам всех неевреев. Люди не понимают, что это непременно ударит и по интересам неевреев. Если евреям не позволено работать в медицине, это выгодно врачам неевреям, но интересы больных от этого страдают. Ограничивается их свобода выбирать врача, которому они доверяют. Тот, кто не хочет лечиться у врача-еврея, ничего не выигрывает, а вот тот, кто хотел бы, оказывается в проигрыше. В большинстве европейских стран существует техническая возможность ввести в закон дискриминационные меры против евреев и их потомков. Более того, это осуществимо политически, поскольку евреи обычно составляют незначительное меньшинство, голоса которого мало влияют на исход выборов. И, наконец, в эпоху, когда полезной считается политика государственного вмешательства ради защиты менее эффективных производителей от конкуренции более эффективных, предлагающих более дешевую продукцию, Это считается и экономически разумным. Лавочник не еврей спрашивает, а почему и меня не защищают? Вы защищаете промышленников и фермеров от иностранных конкурентов, которые работают лучше и дешевле. Вы защищаете рабочих от конкуренции со стороны иммигрантов. Вы должны защитить и меня от конкуренции моего соседа, лавочника-еврея. Совсем не обязательно, чтобы дискриминация сопровождалась ненавистью или отвращением к тем, против кого она направлена. У итальянцев нет ненависти к американцам или шведам, тем не менее они осуществляют дискриминацию против американских и шведских товаров. Никто не любит конкурентов, но для потребителя иностранный поставщик товаров не иностранец, а прежде всего поставщик. Врач не еврей может ненавидеть своего еврейского конкурента, но он требует изгнать евреев из медицины именно потому, что многие пациенты нееврейского происхождения не только не испытывают ненависти к врачам-евреям, но предпочитают их многим врачам-неевреям и лечатся именно у них. Тот факт, что нацистские расовые законы налагают суровые кары за сексуальную связь между евреями и арийцами, никак не свидетельствует о ненависти между этими двумя группами. При наличии ненависти не нужно было бы никаких запретов на сексуальные связи. Однако в исследовании политических проблем национализма и нацизма нам нет нужды погружаться в соответствующие проблемы сексопатологии. Пусть психиатрия занимается изучением комплексов неполноценности и сексуальных отклонений, которые были источником нюрнбергских расовых законов и садистической жестокости, проявляющейся в убийствах и пытках евреев. В мире, в котором люди поняли смысл рыночного общества, а потому требуют проведения политики, направленной на благо потребителей, нет дискриминационных законов против евреев. В таком мире всякий, кто не любит евреев, может не пользоваться услугами еврейских магазинов, врачей и юристов. С другой стороны, в мире интервенционизма в долгосрочной перспективе только чудо может помешать установлению дискриминационных мер против евреев. Политика защиты менее эффективных отечественных производителей от конкуренции со стороны более эффективных иностранных производителей-ремесленников от конкуренции промышленников, а небольшие магазины от натиска универмагов и магазинных сетей будет неполно, если не защитит арийцев от конкуренции евреев. Многие десятилетия интенсивной антисемитской пропаганды не сумели убедить немецких арийцев в необходимости воздерживаться от покупок в магазинах, принадлежащих евреям, от обращения к услугам врачей и адвокатов евреев, от чтения книг еврейских писателей. И все это они делали вполне сознательно. Арийские конкуренты заботились о том, чтобы вновь и вновь оповещать клиентов, что те пользуются услугами евреев. Тем, кто хотел избавиться от еврейской конкуренции, не помогла мнимая ненависть к евреям. Им пришлось потребовать принятия дискриминационных законов против них. Подобная дискриминация не является следствием национализма или расизма. По своей сути, это, как и национализм, является результатом интервенционизма и политики поддержки неэффективных производителей за счет потребителей. Почти все, кто писал о проблеме антисемитизма, пытались доказать, что это сами евреи так или иначе возбуждают антисемитизм своим поведением или отношением. Это мнение разделяют даже еврейские авторы и неевреи, выступающие против антисемитизма. Они тоже ищут в евреях недостатки, возбуждающие в окружающих антисемитские эмоции. Но если бы действительно источником антисемитизма были какие-то особенности евреев, то это были бы поразительные заслуги и добродетели, в силу которых евреев следовало бы признать элитой человечества. Если сами евреи виноваты в том, что именно их считают главным препятствием для себя те, чьим идеалом являются война и кровопролитие, кто обожествляет насилие и обуреваем стремлением уничтожить свободы, то нужно признать евреев главными защитниками свободы, справедливости и мирного сотрудничества между народами. Если евреи собственным поведением возбудили ненависть нацистов, то это, несомненно, от того, что все великое и доблестное, что было в немцах, все бессмертные достижения немецкого прошлого должны быть приписаны либо самим евреям, либо людям, родственным им по духу. Поскольку партии, нацеленные на разрушение современной цивилизации и возврат к варварству, сделали антисемитизм своим главным приоритетом, то, конечно же, цивилизация есть дело рук евреев. Нет больше похвалы для человека или группы людей, чем признать, что смертельные враги цивилизации имеют основательные причины их травить и преследовать.